Рауль нахмурился. «Объясни все толком!» — раздраженно прервал он ее. «Тебя никто не обманывал!» «Опять ложь!» — возмущенно воскликнула Полли. «Было очень умно представить дело так, будто мне тайком позволили взглянуть на исключительно конфиденциальную информацию. Пожалуйста, объясни свои обвинения. Тебе не стыдно смотреть мне в глаза?» Полли бросила конверт на постель. Рауль демонстративно медленно взял конверт и открыл его. «Хватит притворяться! Все равно не поверю, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Когда мне предложили подписать контракт, я сказала, что не сделаю этого, пока не получу информацию о супружеской паре, которая собирается усыновить моего ребенка». «Супружеская пара?» — как эхо повторил Рауль. По мере того, как он пробегал взглядом страницы, его черные брови все больше сдвигались. «Твой адвокат сказал, что это невозможно, поскольку его клиент настаивает на полной анонимности. Я ушла. Через 48 часов мне позвонили. В кафе я встретилась с молодым щеголем из твоей адвокатской конторы. Он представился как рядовой клерк». На лице Полли читались негодование и неприкрытое отвращение. И еще обида от того, что ее с такой легкостью обманули. «Он сказал, что понимает мое беспокойство и желание узнать что-нибудь о людях, которые намерены усыновить моего ребенка. Поэтому он, рискуя своей репутацией и работой, разрешит мне взглянуть на эти конфиденциальные документы». «Какие документы?» — резко прервал ее Рауль. «Он дал мне папку с документами, которые якобы предоставило им агентство по усыновлению. Там не было ни имен, ни других данных, по которым можно было бы узнать этих людей». Вдруг слезы хлынули из глаз Полли, а голос предательски задрожал. «Но меня очень тронуло их заявление, их искренность, глубина их горя из-за невозможности иметь своих собственных детей. Они показались мне чудесными, глубоко страдающими людьми. Я поверила, что они станут настоящими родителями моему малышу, окружат его любовью и заботой». Сдавленный всхлип вырвался из ее груди. Пытаясь сдержать его, Полли прижала худенькие руки к дрожащим губам и с укором посмотрела на Рауля полными слез глазами. «Как ты мог пасть так низко?» Рауль побледнел. Его лицо окаменело, и лишь отблески пламени в темных глазах выдавали, какие страсти бушуют у него внутри. Полли откашлялась. «Я попросила этого молодого человека дать мне час на изучение содержимого папки и сделала фотокопию без его ведома. В тот же день я подписала контракт, полагая, что помогу этим людям стать счастливыми. Какой непростительно доверчивой и наивной я оказалась!» Повисшее в комнате напряжение было почти осязаемым. Рауль стоял, отвернувшись к окну. Его застывшая поза и то, как крепко он сжимал документы, свидетельствовали о высшей степени напряжения. Полли устало откинулась на подушки, изо всех сил борясь со слезами. Минуты тянулись бесконечно. Наконец Рауль обернулся. Его красивое лицо было мрачным и решительным. «Этот отвратительный фарс не моя инициатива», произнес он. В его глазах горели возмущение и просьба поверить ему. «Я даже не знал, что ты обращалась за дополнительной информацией и не сразу подписала контракт». «Почему я должна верить твоим словам?» «Потому что виновный в этом обмане будет наказан», — отчеканил Рауль. Я не давал никаких инструкций, которые могли бы оправдать эту фальсификацию. У меня не было необходимости прибегать ко лжи и прочим манипуляциям. В моем распоряжении имелись около десятка тщательно отобранных претенденток на роль искусственной матери. «Правда?» — выдохнула Полли. Тот факт, что она была не единственная, неприятно поразил ее. Такую ярость Рауль не испытывал никогда в жизни. Под сомнение были поставлены его честность и искренность. «Теперь я понимаю, почему ты мне не веришь. Тогда в Вермонте мои адвокаты настаивали скрыть от тебя, что я отец ребенка. Но ведь именно этот факт заставил тебя отказаться от выполнения контракта». «Я никогда не согласилась бы отдать своего ребенка одинокому мужчине. А узнав, кто ты на самом деле, я просто пришла в ужас. Не надо преувеличивать». «Я и не преувеличиваю. Человеку с такой репутацией, как у тебя, я не доверила бы даже крольчонка, не говоря уже о беспомощном малыше», — ожесточенно воскликнула Полли. «А что не в порядке с моей репутацией?» Рауль смотрел на нее с искренним недоумением. «А ты почитай публикации, посвященные твоей особе, и посмотри фотографии». В каждом слове девушки сквозили неприязнь и презрение. Она с болью подумала о бесконечной череде роскошных блондинок. «Кто давал тебе право судить меня?» «Да, при подписании контракта тебя бессовестно обманули. Я глубоко сожалею об этом. Но мы ничего не можем изменить в сложившейся ситуации. Мы имеем то, что имеем. Ты ждешь ребенка, и отец этого ребенка — я. Это мой ребенок». «И мой», — прошептала Полли, отворачиваясь к стене. «Ты предлагаешь разделить малыша пополам? Знай, я буду бороться до конца, но не позволю, чтобы моего ребенка воспитывал тот отвратительный слизняк, с которым я познакомился вчера вечером». Полли сжалась в комок. Она не ожидала такой агрессивной вспышки. «Кого ты имеешь в виду под отвратительным слизняком?» «Твоего женишка, Генри Грея. Вчера он сообщил мне, что вы с ним обручены».